Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. К академии я приехала в одежде сестры Милосердия, использовав наемный экипаж, несмотря на то, что сейчас при моем финансовом положении подобное стало роскошью. Первое, что поразило — восстановленные ворота. Они стояли, словно нетронутые пожаром и разрушением, и сверкали оградительным пологом. На моих глазах двое юношей беспрепятственно вошли, одну женщину полог отшвырнул с такой силой, что она, перелетев более 6 метров, упала. Бросившись к ней, я постаралась помочь подняться, но сложно помочь тому, кто не может прийти в себя от горя. Женщина плакала навзрыд, и все, что я могла сделать, это лишь залечить ее ушибы, но и только. Завершив, я встала и направилась к воротам. В нашей с Нейраном квартире подходило тесто для пирожков. Две пары вышитых накануне носков были сложены в углу моей постели. В городской лечебнице сестра с моим лицом ассистировала профессору Лориесу. Я хорошо подготовилась. И я намеревалась вернуться с братом в столицу сразу после боя. Я вообще надеялась, что никакой битвы не будет. Но стоило мне войти, мне показалось, что все вернулось. Что нет и никогда не было ни падения ковена магов, ни воцарения аристократии, ни темных лордов. Потому что все вернулось. И первое, что я услышала, войдя, было: «Адептка Сайрен, проследуйте к зеленому сектору». И произнес это легендарный архимаг Нговер Дабоа, как и остальные боевые маги, облаченные в красную сверкающую мантию. И везде, куда ни кинь взор, были маги. Те самые, считавшиеся исчезнувшими маги, полные сил, с блеском уверенности в глазах, увешанные амулетами и артефактами, решительные, готовые перевернуть весь мир ради достижения своей цели. Мой мир вернулся. Мир, в котором существовала магия, сила, незыблемые основы, четкое разграничение обязанностей и не менее четкое определение места для каждого. Силы, поздоровалась я с тем, кто, несомненно, нас возглавил. Сила с нами, ответил архимаг Дабоа, кивнув мне. Поклонившись, я отправилась туда, где строй целителей уже получал инструкции, но остановилась, услышав позади себя: «Магианна Суэр, проследуйте к зеленому сектору». Потрясенно обернулась и увидела декана нашего факультета, собранную, решительную, готовую к боевым действиям. «Рада видеть», — сухо отчеканила леди Суэр, чуть прищуренными глазами разглядывая архимага. И мне показалось, что Магианна что-то хотела сказать лорду Дабоа, но тут архимаг закрыл глаза, развел руки, и от него полыхнуло зеленое сияние. Жжение на моем запястье прекратилось мгновенно. «Вы погасили призыв», — констатировала леди Суэр. «Да», — кивнул Дабоа. «Я полагаю, все, кто должен был, уже в сборе». И ворота вспыхнули алым, изолируя всех во дворе академии. «Разумно», — зло усмехнулась Магианна. Затем взглянула на меня и произнесла: «Сайрен, и вы. Что ж, держитесь рядом со мной». Я с благодарностью улыбнулась и последовала за Суэр, устремившейся к целителям. Едва мы подошли, нам были выданы новые зеленые мантии, следом набор амулетов и сумки с необходимым набором для оказания помощи. Откуда все это, я понять не могла до тех пор, пока Суэр не произнесла едва слышно: «Скрыли запасники Академии». Теперь все было ясно, но все же. На какой-то краткий миг я обрадовалась, что все стало как прежде. На очень краткий миг, потому что внезапно со всей ясностью осознала: Третьему королевству не нужна вот такая безоговорочная власть магов. Когда я встала в строй более 300 целителей, среди которых в основном были адепты старших курсов нашего факультета, все мое внимание сосредоточилось на инструктаже.